А так голышом. Визжат, бегут куда-то. Баб не меньше двух десятков. А мужиков всего трое. Тузы. Коты жирные, черноглазые. В белых рубахах. И чего там только нет. Фрукты, ананасы, виноград, апельсины. В огромных хрустальных чанах икра красная, черная. Золото, золото, бриллианты, фазаны, поросята, осетры, сервизы. Весь Эрмитаж, короче, втиснутый в один зал на 100 квадратных метров. И тела голые. Груди, ляжки, задницы, ноги. Все отборное. Все высшего класса. Бабы визжат. А мужики шпалеры тянут из-под рубах. Пугают выкоченными глазищами. Меня уже не запугаешь. Встал я под пули на выстрелы. Иду живым решетом. Скалюсь. Половина голых баб валяется в обмороке. Чупс-пс! Они, дескать, лишились. А мужики? Крутые. Мужики держатся. Но добрался я до них. Конец вам, гады. Рвал на куски, расшвыривал. Тут и они хуже баб забежали. А потом мы успокоились. Молодец, раб. Вперед. Да куда же еще вперед-то? И увидел я лестницу витую. Наверх она вела. Побежал по ней. В три прыжка половину одолел. А еще в три другую. Вышиб ногой дверь дубовую. Сбил сразу двоих. Хребты сломал. Вышиб другую дверь. И снова по лесенке вверх. Ступени разные, резные. Каждая мерседеса стоит. Я толк-то в этом понимаю. Но вверх, вверх. Еще две двери. Еще три вертухая. Все рухнули с распоротыми животами. Влетел я в какой-то залчик полутемный. Замер. Посреди, в круглом бассейне, сидит толстячок. Дряблый, носатый, губатый, лысыватый. Не дать не взять армянин с рынка. А перед ним извиваются три девицы. Одна другой краше. А четвертую, ближнюю, самую полную и грудастую, негр заделывает. Да так шустро и смачно, что хоть в ладоши хлопай. Оторопел я. И они застыли. Только негр никак кончить не может. А кончить ему хочется. Вот он и зырится, трясется и не останавливается. У армянина этого вся похотливая гримаса с рожи слетела. Поднимается. Девицы по углам притихли. Негр кончил. Пополз куда-то на четвереньках. Армянин догадливый. Бери, что хочешь, говорит. Все бери. Их бери. И на девиц указывает. А я сам не знаю, что мне надо. Пойдем. И пошел я за ним слепо. Дверца в тени открылась. Зашли мы в комнату какую-то. Полумрак, роскошь, ковры, пальмы в катках, хрусталь, золото. И начал он доставать ларцы, открывать. Сверкало из них небесным огнем. Начал пачки зеленых под ноги швырять. Очень догадливый был. Все бери. Только нахрена мне мертвяку все это? И прыгнул я к нему. Хотел пасть порвать. Но злая сила остановила меня. Нельзя старика убивать. Нельзя. Вот такая была команда. А губы сами проговорили. Мне нужна она. Этот хрен старый. Повалился в ноги, запричитал. Начал мои струпи и гнойные язвы целовать. Но поставил я ему когтистую лапу на хребет. Давить стал. Тихо давлю. Не спеша. А сам ничего не понимаю. Кто она? Додавил я его. Дожал. Зеленый он стал. Совсем плохой. Пойдем, прохрипел. И повел меня через три комнаты. А в четвертой сидела девица. Беленькая, красивая. Вся в чем-то небесном таком, невиданном. глазище на пол лица. Небось, сама колдунья, ворожея. Не видел я еще такой красоты неземной и страшной. «Забирай», — промямлил старик. А ей бросил. «Пойдешь с ним. Я все сказал». Повернулся и ушел. «Стой!» — заорал я ему в спину. «Ключи от Мерса, падаль старая! Или тебя пришибу!» «Ключи у нее», — сказал он, не обернувшись даже. «Но гляди, ежели кто из твоих псов сунется, вернусь, посчитаюсь». А в мозгу молнии: «Заткнись, раб, забирай ее и уходи. Если не доведешь ее, тебе от раем покажется. Живее!» Схватил я ее и поволок вниз, не глядя, не разговаривая с ней. Вышибал двери, бил направо и налево, хотя все сторонились меня. На улицу бегом выбежал, к ближайшему Мерсу. Ключи у нее и впрямь были, целая связка. Рванули мы. Куда ехать, не знаю, но чую, ведет меня злая воля, ведет. Долго ехали. Москву оставили далеко позади. Во мраке ехали. И знал я, куда свернуть. Знал, где прямо ехать. А у одного моста в мозг кольнуло. Все. Харе. Машину бросай. И руки сами двери рванули. Вытолкнули ее. Выпрыгнул я. Направил к барьерчику Мерс. Полетел он вниз. Далеко вниз. А потом так рвануло, так полыхнуло, что адское пламя мне приполнилось. Пошли. Я ухватил девицу за руку и поволок в чащобу. Я знал, куда идти. Но еще не меньше 2 часов мы продирались сквозь буреломы и кустарники. Это была бесконечная ночь. Истерзанный и измученный, вытащил я ее на полянку темную. И она была измучена. Устала. Тяжело дышала. Один старик-колдун не был измучен. Довольный такой, сидел он на своем пне, теребил ручонками, сопел, блестел выпученными глазищами. «Встань передо мной!» — приказал он девице. Та, словно завороженная, послушалась. «А ты пришла ко мне!» — заулыбался он. «А ведь не сама пришла, верно?» «Верно», — ответила девица глухо и обреченно. «Скинь эти лохмотья, Лола!» Она встрепенулась и дернулась. Но колдун так ожег ее своими глазищами, что обмякла она. Приподняла руки. И изодранные неземные одежды свалились ей в ноги. И открылась она взору моему столь прекрасной и чарующей, что глазам я не поверил. Такой фигурой не могло быть у земной женщины. Осиная талия, широкие бедра, налитые груди, как воздушные шарики, тянущиеся вверх. Ноги, ноги и струящиеся белокурые волосы. Целая грива волос. Старик плотоядно облизнулся, привстал на пне. Вытянул руку и коснулся ее груди. Он смотрел прямо в глаза своей прекрасной пленницы и мял, мял ее упругую горячую грудь. Слюна стекала с его губы на подбородок и ниже, падала на грудь. А она тянулась к нему, зачарованная, послушная. «Нет, хватит!» Вдруг проскрипел он злобно. «Ты слишком наивна, Лола. Ты уже обрадовалась. Ты подумала, что я тебя простил. Ты ошибаешься, лапушка. Я никогда никому ничего не прощаю. Запомни это. Ты отказалась от меня? Ладно. Теперь ты достанешься вот этому». И тут он пристально посмотрел на меня. Старикашка ухмыльнулся как-то особо гнусно. И повторил с ехицей: «Да-да, Лола, ты достанешься именно ему. И прямо сейчас». Белокурая красавица истерически захохотала, а потом бросилась на старика, но отлетела и упала. Я понял. Этот барьер и на нее действует. А пока он действует с проклятущим колдуном, ни хрена не сотворишь. От злобы на него меня аж перекорежило всего. А у самого слюнки потекли. Такие бабцы нечасто мне попадались. Прямо скажу. Такой раскрасавицы вообще не было. Голенькая стоит, беззащитная, влекущая. Лунный свет на грудях играет. На бедрах. Губки пухленькие. Кожа шелковистая. Сам чую, как меня трясти начинает. Тянет к ней. Влечет. Живая. Горячая. Прекраснейшая плоть. Безумное наслаждение. Я буду упиваться ей. Рвать ее. Терзать. А ну-ка, Лолочка, встань-ка на четвереньки, как и подобает такой суке, как ты. Очень тихо и очень ехидно проговорил старикашка. Нет! Пронзительно вскрикнула она. Встанешь, сука! Ты меня предала. Ты за это должна поплатиться. Нет! Никогда! На четвереньки. Я не хочу. Но воля колдуна была сильнее. Прекрасную женщину будто скрючила, согнула, вывернула. И это еще больше распалило меня. Жертва. Это сладострастная жертва. Вот сейчас я наброшусь на нее. И плевать мне, что она там будет чувствовать. Ее еще наверняка не любили мертвяки. Ее еще никогда не грели трупы. Я сделал шаг к ней, разгораясь все больше. «Нет!» Она визжала, как резаная. Но это только придавало мне сил. Разжигало меня. Я уже ощущал в своих разлагающихся скрюченных пальцах ее тугие большие груди, ее пышные бедра. Она уже трепетала в моих тяжких объятиях, дрожала, не смея вырваться. И тогда прозвучал голос старикашки. «Смелее, раб!» Это как-то сразу охладило меня. «Раб! Я во всем раб!» И сейчас я только исполняю его волю, забыв про все, забыв, что мне никогда не выбраться из этих адовых пропастей, ежели я... Нет, я оттолкнул красавицу от себя, грубо, зло, по-звериному. Она полетела в листву, прямо личиком своим чудным. «Это еще что?» – заревел колдун. И меня прожгло такой внутренней болью, что все прежнее можно было лишь за щекотку принять. Меня подбросило над землей, тряхнуло об нее и снова прожгло. «Иди к ней!» – зашипел старикашка. «Рви ее! Терзай! Насилуй! Это я тебе приказываю! Я твой бог! Я твой хозяин!» Неимоверная злоба вывернула меня наизнанку. «Бог? Эта гнусная тварь? Этот каббалист-сатанист называет себя богом?» Я бросился на барьер и вновь напоролся на ледяной колючий барьер. Расшибся в кровь. «Иди к ней, раб!» Злая сила потащила меня к несчастной. Ах, как призывно был изогнут ее стан, как белели во тьме манящие бедра, подрагивали сулящие блаженство груди. Это было неодолимо. Надо только подчиниться. Надо... «Уйди! Уйди от меня!» — шептала красавица через силу. Она тоже не могла противиться воле колдуна. Она снова приподнялась на четвереньки и выгнулась. Старикашка злорадно потирал ручонки на своем трухлявом пне. Слюна текла по его подбородку. Выпученные глазища горели дьявольским огнем. «Нет, ни за что! Пусть он убьет меня! Пусть! Я должен терпеть! Как тогда, тогда, в камере! Как пытал меня этот бритый ублюдок! Но ведь я вытерпел, и дьявольские твари отступились! Я сделал тогда первый шаг к выходу, первый, а сейчас я сделаю второй! Я собрал все силы, развернулся и пополз к пню!» И снова бросился на колдуна. «Жалкий, глупый раб!» — расхохотался этот негодяй. «Я мог бы тебе подарить чудную жизнь! Ты бы имел все! Лучших баб, золото, валюту! Ты был бы всевластен! Всевластен надо всеми! Даже над власть имущими! Большую часть времени ты проводил бы не в преисподней, а наверху! Каждая ночь была бы твоей! Ты глуп и подл, раб! «Нет!» — завопил я, как резанный. «Ничего мне не надо! Отпусти ее!»